После казни королевы последовало множество казней роялистов. Но в то же время революционные партии не забывали и друг про друга. Два десятка жерандистов, знаменитых революционеров, чьи имена сияли в истории нашей республики, были арестованы и приговорены к смерти. Тогда Камил де Мулен, Д'Антон и Робеспьер объединились с бешеными революционерами из Парижской коммуны, Шометом, Эвером и прочими наследниками Марата. Они считали, что жерандисты слишком умеренны и мешают революции двигаться вперед. Жерандисты должны были стать жертвами во имя высших целей республики. Я не совсем понимал теоретические выкладки, но уже знал твердо. Все эти красивые слова скрывают лишь одно — борьбу за власть. Процесс жерандистов, понятно, шел медленно. Все они были знаменитыми ораторами, а обвинения против них были самые вздорные. Фуке Тенвиль, человек услужливый, но весьма средних способностей, буквально изнемог в борьбе с ними. Проблемы решили просто. Трибунал обратился в конвент с предложением: в связи с тем, что общественное мнение Франции уже осудило этих изменников делу революции, а между тем трибунал ничего не может сделать с ними и тратит время на формальности, предписанные законом, конвент должен освободить трибунал от соблюдения этих пустых судебных формальностей, присущих старому строю. И уже вскоре легендарные деятели революции Бриссо, Верньё и еще два десятка знаменитых республиканцев за два десятка минут были отправлены на гильотину их вчерашними сотоварищами. Я пришел в консьержерии, застал всю компанию осужденных в комнате смертников. Стоя группами, они оживленно беседовали, как беседуют друзья перед разлукой, перед дальней дорогой. Они без сопротивления, но с ироничными шутками дали нам совершить их предсмертный туалет. Я стриг их, мой помощник связал им руки, а они шутили. Ирония действительно была. На пяти телегах я вез их сквозь густую толпу, проклинавшую их, горланившую революционные песни и кричавшую «Да здравствует республика!» И они в телегах пели те же революционные песни и кричали «Да здравствует республика!» Один из моих помощников, Жако, надел костюм паяца и выделывал разные непристойные выходки против осужденных на потеху толпе. Человек он был гнусный, и выходки его были недостойны, но судьба действительно смеялась над несчастными. И дьявол, видать, веселился, как этот паяц. Когда мы проезжали по улице Сент-Оноре, в окне знакомого дома я увидел знакомую троицу — Д'Антона, Робеспьера и де Мулена. На этот раз они молчали, странно одинаково скрестив руки на груди. Многотысячная толпа на площади революции пела Марсельезу, пока эти революционеры также с пением Марсельезы по очереди поднимались на эшафот и складывали свои головы в кожаный ящик. Я распоряжался ходом казни, хлопот было много. Один из помощников держал веревку блока и, по моему знаку, опускал лезвие гильотины. Доска была залита кровью, все-таки два десятка человек, и ложиться на нее было отвратительно. Я приказал помощникам взять по ведру воды и отмывать ее после каждой жертвы. Мне понадобилось 40 минут, чтобы республика лишилась своих основателей. Трупы укладывались в ящики попарно. Помню, Верньё был предпоследним, и этот Верньё, еще недавно председательствовавший в Национальном собрании, насмешливо сказал секретарю трибунала Напье, вызывавшему осужденных на эшафот: «Революция, как Сатурн, пожирает своих детей. Берегитесь, боги жаждут». На другой день после казни жерандистов Фуке Тенвиль грубо спросил меня, почему я избегаю сам дергать за веревку, приводящую в движение лезвие гильотины. Напье, конечно, донес. Я ответил так же резко, что времена, когда рубили мечом, прошли, и теперь самое важное для палача — распоряжаться порядком на эшафоте. При таком обилии жертв это нелегко, поэтому я прошу оставить за мною право все самому решать на моем эшафоте. Террор становился нашим бытом. Теперь что ни день, новая знаменитая жертва. Вчера я казнил герцога Луи Филиппа Жозефа Орлеанского, принц крови, всем сердцем принявший революцию, именовался гражданин Эгалите. Эгалите значит равенство. Это прозвище, данное ему благодарным народом, и стало его именем. И дворец его называли теперь Пале Эгалите. Еще недавно он подал голос за смерть короля. Еще недавно он сражался вместе с Робеспьером против жирондистов, но сейчас он уже компрометировал бывших союзников, и они поспешили от него избавиться, обвинив его в сотрудничестве с его главными врагами — жирондистами. Герцог даже воскликнул после речи Фукье-Тенвиля: «Все это право похоже на шутку». Но шутка закончилась смертным приговором. Герцог все понял и попросил не затягивать казнь. Его просьбу исполнили. Уже днем я пришел с моими ножницами стричь еще одну царственную голову. Герцог с аппетитом уплетал устрицы и цыпленка. Он сохранил присутствие духа. Вместе с ним осудили еще нескольких особ из бывших аристократов. Принадлежность к дворянству теперь почти автоматически равняется смертному приговору. Один из них был граф Ларок. Когда я направился к нему с ножницами, он расхохотался и снял парик с абсолютно лысой головы. Около 16:00 наш поезд из нескольких телег выехал из ворот консьержери. Герцог, естественно, был в моей телеге. Начальник конвоя по приказу Робеспьера велел остановить телегу у дворца герцога. Там уже поспешили повесить вывеску «Народная собственность». Герцог с презрением отвернулся. Он взошел на эшафот последним, и толпа, еще 3 года назад носившая его бюст, увенчанный лавровым венком, свистела и неистово проклинала его, впрочем, как и сотоварищи по телеге во время пути на гильотину, все они были верными роялистами. Мой помощник снял с него фрак. Герцог насмешливо посмотрел на свистящую толпу и спокойно лег на залитую кровью доску. Когда я показал людям его голову, они стали неистово рукоплескать и петь. Пройдет несколько десятков лет, и их сыновья возложат корону на голову сына гражданина Эгалите. Не забываем и дам. Вчера вместе с несколькими роялистами, теперь обычно казним целыми партиями, гильотинировали знаменитую госпожу Ролан, хозяйку салона, где собирались жирондисты. Выслушав смертный приговор, она сказала с улыбкой: «Благодарю судей за то, что они сочли меня достойной разделить участь замученных ими великих людей». Статуя свободы, воздвигнутая на площади революции, стояла как раз напротив моего эшафота. Поднимаясь по лестнице, госпожа Ролан склонила голову перед статуей и воскликнула: «Свобода! Они забрызгали тебя кровью!» Это звучало бы слишком патетично, если бы не было правдой. Я действительно видел на статуе брызги крови. Смерть госпожа Ролан приняла бесстрашно. Под счастливые аплодисменты толпы я поднял ее голову за остатки роскошных волос. На следующий день я отправился на площадь революции с 2 телегами. Но на этот раз редчайший случай. Со мной не было знаменитостей, которым следовало оказывать честь, предоставлять отдельную телегу. Так что всех 9 осужденных я отлично разместил в этих 2 телегах. Среди них были мать с сыном. И мать всю дорогу доказывала мне, что республика должна удовлетвориться одной ее головой. Ведь они его непременно помилуют, не правда ли? Все спрашивала она меня и обнимала сына. Ему было 23 года.